Алло. Где ты, пидор, где ты находишься, бля? Обезьяна, где... обезьяна, слушай. Где ты, где ты, пидор, давай... бля, где ты, скажи, бля. Давай поговорим нормально. А? Давай поговорим нормально. Давай, давай, где ты вот находишься? Разговор мне? Вот интересно, давай встретимся, бля, как ты хочешь, послушай, поговорим, давай. Разговор нормальный предполагает, что мы с тобой обмениваемся репликами. Сначала говорю я, потом говоришь ты. Таким образом мы понимаем друг друга и доносим друг другу информацию. Понимаешь, да? Что ты хочешь мне говорить сейчас, а, бля? Ты там что, бля, пишешь? Что ты мне говоришь сейчас? Я тебе объясняю. Что ты хочешь мне сказать, бля? Ты слушаешь? Я тебе... Я тебя слушаю. Что я сегодня на протяжении нескольких часов ебал Аллаха на спине твоей мамы, а потом я твою рот твой ебал, бля, клянусь Аллахом, я тебя выебу, где ты, я твою маму ебал, я твою всю породу ебал, я твою всю Россию ебал, бля, всю вашу Россию, всю страну ебал, бля. Да ладно. Всю Россию рот выебали, раком поставил, всю Россию, бля, понимаешь? Это всю какую? Россию я маму первую ебал. Чеченскую всю или во вторую Россию чеченскую? Я маму ебал, бля, весь Россию, бля. А почему весь так тихо Россию говоришь? Я маму кричи ебал, громче. Таких как ты я маму ебал. Громче и скажи. Тебя я ебал, бля, пидорас ты, бля, конченый. Нацист ты, бля, андэн ты хакуихан, пидор ты, блядь. Где ты, пидорас, если ты не говоришь, какой ты, блядь. Ты хуйсос, блядь, ты никто, ты пидорас конченый ты, блядь. Говдон так, ты, блядь. Хорошо. Ты вообще кто ты есть, блядь? Я ты тебе дерьмо, объясняю. Блядь, ты собачий, ты собака, блядь, понимаешь, блядь. Ты вообще хуйло, блядь, пидор ты конченый, блядь. Пидорас, тут на, блядь, твой фашист, пидорас, блядь, тут тоже нахуй ходит, блядь. Пидор, я вам говорю, пидор, я ваш Россию ебал, блядь, пидорас, где ты, блядь, ебаный твой рот, блядь. Послушай, ты какой-то странный, ты какой-то странный. Я твою всю Россию маму ебал, я твою всю Россию, всю твою породу ебал, понимаешь? Твою, пидор ты. Ты, да, бля, да. Молчишь на это, пидорас ты. Какой а ты, бля, что скинхед, тебе сказать? Кто ты есть? Я а? Скинхед, я бля, скинхед. Ты пидорас, я ты скинхед, никто, ты понимаешь, вообще, бля? Ты никто, я тебе говорю. Ты нет, никто, пидор ты, бля. Нахуй говори. Ты молчишь, нет. Как ты? Ты знатище, бля, как ты допускаешь мне такое? Давай, бля, встретимся, бля, давай, бля, скажи, давай, бля, что ты, бля, такой пиздец. Давай, где ты, скажи давай. Мне. Где давай ты? Встретимся. Записывай где адрес. Ты? Скажи, где ты? Где ты? Скажи мне адрес свой, скажи, бля. Ты записываешь? Давай, скажи мне. Ну, вообще-то я сейчас в Грозном. Грозный? Какой ты Грозный? Грозный, тебя давно рот выебали. Ларсанова, ты, 6. Как ты, пидоров, Грозный нихуя не запускаешь, пидорас ты. Ты хуйсос отсей, бля, тут 20 человек, бля, тебе говорит. Послушай, ты хуйсос. Подъезжай на Ларсанова, 6. Ты хуйсос, я тебе говорю. Ларсанова, ты хуйло, я Ларсан... тебе. Давай, я твоих русских пацанов Ларсанова, есть, бля, 6. Они тебе скажут, кто ты есть, бля. Кто тут, давай нахуй, скажи своему начисту, пидору, бля. Скажи ему, бля, на тихо. Хуесос, ебаный, вот кто ты, блядь. Давай, давай, скажи ему, не, если он... Скажи ему, бля. Да, это я тебе скажу. Если он, конечно, такой герой, ну, пускай он засадит. Вот, скажи ему, кто он, скажи так, он, бля. Гандон, кто он, бля. Он, вот, бля, что не жими. Вот, бля, скажи ему. Пидораза, а вот, пидор, где ты, бля? Скажи гандон, ему. Гандон, бля, пидор, бля, вот. Пидорас, ты конченый, блядь, понимаешь? Пидорас, ты конченый, ты слюха поганая, я рот ебал твою породу, блядь, ты никто, говнюк ты, блядь, просто конченый. Послушай, было пидорас, очень вот я узнал, кто ты, понимаешь? Ты никто, блядь, таких, как ты, я знаешь, блядь, сколько видел, блядь, а нахуй, говнон ты конченый, блядь, а, блядь, пидорас ты, блядь, пидорас, блядь, я маму ебал твою, блядь. Гандон, бля, я тебя уебал бы, блядь. Я тебя клянусь, бля, я тебя уебал бы. Вот твои руки, бля, твои, бля, земляки говорят, что ты пидорас, бля. Что ты конченый, бля, что ты пидор, бля. Хули ты молчишь, бля, ёбаный твой рот, ты, блядь. Слушай, скажи мне, как... Всякую хуйню, скажи мне, бля, как... Пидорас ты. Как тебя зовут? Пидорас ты, бля, пидор ты, бля. Что как тебе еще зовут? Надо, а, бля? Пидор как ты. А ты конченый шмара, бля, а, бля? Твои земляки тебе говорят, что ты пидор конченый, а, блядь, пидорас, блядь, ты, блядь, шнырь ты, блядь, а. Ты никто нахуй, блядь, ты, блядь, конченый пидор, я тебе говорю, а, блядь. Скажи мне, как обновить фрейм без JavaScript, а? Чего? Как обновить фрейм, не используя JavaScript? Да ты свою хуй скинхедский, мне не говори какие-то хуйня, понимаешь, блядь. Ты, блядь, пидор, видишь ты, блядь, твои русские, блядь, говорят, что ты пидор. Они так же говорят. Это такие вот, русские, понимаешь, это такие русские, которые вот. Не особо от тебя отличаются. Ай, блядь, пидорас, 20 человек не может же от меня отличаться, понимаешь, блядь, 20 человек, блядь, да, понимаешь, они все такие же хуесосы, как и ты. Пидорас, ты тоже так говорил бы, если рядом со мной был бы, я тебе клянусь, который ты говоришь, Аллахом моих, ты тоже так говорил бы, мне, что ты, блядь, пидорас, ты мне говорил бы, если ты тут со мной, блядь, был бы, ты скажи, так, где ты, пидор так. Ты, вонючий, блядь, где ты, ага. Ты, а, блядь, я твою, блядь, площадь сел бы, блядь, пидорас, ты, где ты, блядь, скажи, где ты находишься, а, блядь, пидор ты, блядь, скажи, тебе рано или поздно тебя найдут, тебя так запиши не оставят, адрес. Чеченцы, мусульманы, блядь. Ты, бля, пидор, скажи, где ты, бля, скажи нахуй. Записывай адрес. Разговаривай там. Где ты, бля, где записывай ты, пидор? Записывай адрес. Давай я тебя слушаю, где ты? Записываешь? Да, я записываю, скажи мне. Так, улица Пушкина. Улица Пушкина, где это, в каком городе это? В Москве. В Москве какое метро? Пушкинский метро там? Или какое нет, метро, здесь? Метро Петровско-Разумовская. Петровский? Ты, бля, последним пидором ты будешь. Клянусь Аллахом, я сейчас в Москве нахожусь. Если ты не подойдешь, я тебе серьезно говорю, бля. Ты последним пидором ты будешь в этой Москве, этой земле, бля. Пушкинская, дальше скажи. Улица Пушкина. Улица Пушкин, дом номер какой? Когда тебе дом подойти? Где ты будешь, бля? Дом Колотушкина. Гурам, скажи ему, если он пидор, подойдет он, не подойдет. Он слушает, бля. Он, я его маму ебал, бля, пидорас. Алло. Бля. Алло. Алло, алло. Да, говори еще раз одну себе. Значит, чувак, ты знаешь, что твоя мать шлюха? Я тебе сейчас... Бля, он пидор, пидор, он конченый, а? Бля. Тебе, какой тебе, он подойдет, да, бля? Какой он Пушкин? А? Я, бля, Пушкин. Алло. Где улица алло. Пушкин, бля? Проститутка, блядь, где улица Пушкина? Проститутка твоя мать, которую я в жопу ебал. Твоя семья. Твою маму выебут, тебя, блядь. Пидорас, ты конченый. Ты не тот, блядь, пидор, блядь. Хуесос, блядь. Блядь, твой номер. Хуесос твой отец. Любым способом, блядь. Любым способом тебя найдут, блядь. Пидор ты конченый, блядь. Ты никто, блядь, ты пидорас. Хуесос, блядь, всю жизнь будет хуесосом, их будешь хуй сосать до последних своих дней. Вся твоя порода, блядь. Мать твоя сосед. Клянусь Аллахом, блядь, тебя найдут, тебя ебут, блядь, тебя рот выебут, блядь, пидор ты, блядь. Хуйной занимаешься, блядь, славой заскидываешь, блядь, жопу имеешь, блядь, встретишь. Так я твою мамку в жопу имею. Твою маму, блядь, твою весь Россию выебали, пидор ты, блядь, понимаешь, блядь, пидорас, блядь. Да это же пидор, блядь, вы же на хуй сидите, еще хуй. Блядь, да, блядь, он сосал, блядь, он чеченцев, блядь, чеченцев, весь кавказцев, блядь, сосал, блядь, да, блядь, тебе дали они, блядь, как надо, блядь. Вот ты, пидор, обиженный, ты понимаешь, ты обиженный, ты никто, блядь. Вот номер, он переадресации поставил, пидор, 8-925-359-50-322, он какой-то другой номер переадресации поставил, бля, пидор, бля. Вот ты, пидорас ты, а, бля, ты, бля, хуйло ты конченый, бля, а? Я зачем твою... ты говоришь вот все эти плохие слова, объясни мне, зачем? Ты потому что пидор, понимаешь, ты пидор, я? Ты почему? Конченый, почему ты я? Никто почему не я можешь ты делать, а? Почему потому ты называешь, ты... почему ты называешь меня пидором? Клянусь. Я тебя буду, клянусь, красавчиком мира, всего света буду тебе писать, если ты, бля, со мной встретишься. Понимаешь? Так, ты понимаешь, что если я с тобой давай, встречусь... Давай, встретимся. А, ты понимаешь, что если я с тобой понимаю. Встречусь, то мне, ну? Мне придется тебя отпиздить. Давай, бля, давай, ради Аллаха, я у тебя прошу этого сделать, давай, бля, давай. Давай, да, ты давай, хочешь? Дух есть у тебя, дух, я хочу этого, давай встретимся, а? Давай, я страшно хочу этого, бля. Я безумно хочу этого. Сейчас хочу я, давай, бля. Так давай с тобой договоримся. Собирай свою всю толпу скинхедскую. Давай, в Москве любой подъезжай, бля. Любой давай с тобой договоримся. Давай, где ты хочешь. Давай с тобой давай. Договоримся. Давай с тобой давай, договоримся. Давай, давай, давай. Смотри. Давай. Ты привозишь свою мамку, и я сру ей на лицо. Я твою маму. Вот видишь, ты никто, ты пидорас, и дальше договориться не можешь, ты пидор. Кто ты есть, а ты никто. Так я говорю, давай конченый с тобой договоримся. Конченый чмо, ты обиженный, ты чеченцы. Что тебе, что с тобой сделали? Скажи мне, а, бля, что они с тобой сделали? Чеченцы сосали у меня хуй. Рот ебали или жопу ебали или у тебя? Нет, что они с тобой сделали? Я тебе объясняю, я тебе объясняю. А все знают, что чеченцы тебя ебали там я от докластика, понимаешь, бля. Все твоя прекрасно мамка, знают, что они чеченка. Твою маму ебали, знаешь, и тебя ебали, знаешь, понимаешь? Когда сосала я мне тебе хуй, говорю, чеченцы, она блядь, тебя рот мне выебали, усами, понимаешь? Они все это прекрасно усами знают, который ты обиженник, яйца. Обиженник, знаешь, что такое обиженник? Ты знаешь, кто он, блядь? Ты обиженник, ты конченый, ты козел, ты, блядь, ты, блядь, чмо, ты, понимаешь? Ты, блядь, шерсть, ты, блядь, пидор, ты конченый, блядь. Тебе, бля, ебаный урод, ты, бля, клянусь Аллахом, бля, тебе Аллах так накажет, что ты, бля, клянусь, не забудь мои слова, бля, ты со мной не встретишься, бля, ты, бля, у тебя очко играет, но ты вспомнишь мои слова, я тебе клянусь Аллахом, так, клянусь Аллахом. Всевышним, бля, Всевышним, кто, какого, да, как ты, бля, пидора он создал, понимаешь, бля, ты, бля, говоришь, так, бля, а знаешь, такое, почему он меня создал таким? Он тебе так накажет, бля, знаешь, я почему тебя он таким клянусь создал? Слышишь? Знаешь почему? Чё? Потому что он сам пидор. Бля, он тебе твой рот так выебать, клянусь Аллахом, ты запомнишь мои слова, бля. Я тебе говорю, ты нацист, ты пидор, ты конченый, блядь. Он с тобой, бля, ты запомнишь мои слова, бля. Тебя снимут ролики, как видел, и других снимают, бля, закидывают, то про Аллаха так говорил, а? Не говори такое, бля, ты никто, ты, бля, ты встретиться даже как это не никто? Можешь. Нет, подожди, подожди, подожди, подожди. Ты я никто тот, нету, ты, бля. Я тот, ты никто, кто ебал твою ты мать никто в жопу. Ты для меня, ты никто. Я тот, кто ты ебал знаешь, твою кто мать такой в жопу. Ты для меня пидор, понимаешь? Ты для меня пидор какой-то конченый, самый какой-то пидор ты вообще. Ты никто для меня, понимаешь? Ты что знаешь для меня? Ты пидор, ты обиженный, ты, бля, пидорас, ты конченый, бля. Если ты был бы таким мужчиной, ты вообще никто, ты, бля, ты вообще конченый, бля, шлюха ты, бля. Проститутка лучше тебя. А ты, бля, кто тогда, если проститутка лучше тебя, а? Ты хуже проститутки, пидор ты конченый, а, бля. Ты кто, если сам не знаешь, кто ты, бля. Ты, блядь, какая-то, бля, тебя не знаю, неизвестно, где тебя нашли, родили, бля. Тебя какая-то сюня, бля, сука родила тебя, какая-то, бля, шлюха, бля, понимаешь? Ты сам шлюха, ты, бля, пидор, ты конченый, бля. Ты не можешь за свои слова отвечать, пидорас, ты конченый. Вот кто ты есть, а кто ты еще? Эй, ты Вася, говоришь, Вася, есть, Вася, бля, не базарь, ебаный в рот. Какой Вася, бля, я не знаю твой Вася, хуяца, бля, гандон, ты конченый, бля. Я не знаю твой хуяца, я тебе говорю, пидор, бля, я с тобой нормально по-русски разговариваю, нахуй, гандон, соси ты конченый. Хуй, пидрила ты, бля, недоебанная, бля. Я тебе говорю, пидрила ты, недоебанная, бля. Я тебе говорю, пидрила ты, я весь Москву, бля, рот ебал, бля, всех этих россиян, начиная с Путина, заканчивая тебя, бля, пидор ты, бля. Просто соси хуй. Вот ты пидор, я